У меня был хозяин, который однажды, разозлясь, так оттаскал меня за волосы, что я после собрал целые клочья и набил ими подушку. Вот какая была у меня перина. «Ах, как романтично!» — воскликнул угодливый голосок. «Как удивительно романтично!» «Прошу прощения, милостивая государыня», — возразил Шагерстрём. «Это вовсе не романтично, но это было полезно. Это помешало мне сделаться болваном, за которого вы меня как будто принимаете». «Ах, что вы говорите, господин заводчик, болваном? Могу ли я в моем положении считать болваном миллионера? Мне просто любопытно узнать, как чувствует и мыслит столь высокопоставленное лицо. Могу ли я спросить, что вы ощутили, когда счастье наконец улыбнулось вам? Не почувствовали ли вы, ну, как бы это сказать, не почувствовали ли вы себя на седьмом небе?» «На седьмом небе», — повторил Шагерстрём. «Я охотно бы отказался от всего, если бы мог». Шагерстрём надеялся, что женщина в углу кареты поймет, что он не в духе, и прекратит разговор. Но льстивый масляный голосок неутомимо продолжал: «Как чудесно, что богатство не попало в недостойные руки! Как чудесно, что добродетель была вознаграждена!» Шагерстрём промолчал. Это был единственный способ уклониться от обсуждения его персоны и его богатства. Дама в углу кареты, должно быть, поняла, что была чересчур назойливой. Но она не умолкла, а лишь переменила тему разговора. «Подумать только. И теперь вы, господин заводчик, намерены вступить в брак с этой гордячкой Шарлоттой Лёвеншальд?» «Что такое?» — вскричал Шагерстрём. «О, простите!» — произнес голос еще более льстивый и вкрадчивый, чем прежде. «Я человек маленький и не привыкла общаться с сильными мира сего. Я, быть может, выражаюсь не так, как должно, но что поделаешь, если слово «гордячка» так и просится на язык, когда я заговариваю о Шарлотте. Впрочем, не стану более употреблять его, если оно вам не по вкусу, господин заводчик». Шагерстрём издал нечто вроде стона. Дама в углу могла при желании принять это за ответ. «Я понимаю, что вы, господин Шагерстрём, сделали свой выбор по зрелом размышлении. Говорят, господин заводчик всегда тщательно обдумывает и взвешивает свои действия. Надеюсь, так было и с этим сватовством. А впрочем, я хотел бы спросить, известно ли вам, господин заводчик, что на самом деле представляет собой эта эта красивая и очаровательная Шарлотта Лёвеншальд? Говорят, вы, господин заводчик, до своего сватовства не обменялись с ней ни единым словом, но тогда вы, верно, каким-либо иным способом удостоверились, что она вполне достойна быть хозяйкой озерной дачи?» «Вы хорошо осведомлены, милостивая государыня», — сказал Шагерстрём. «Вы, верно, принадлежите к близким знакомым Фрёкину Шарлотты. Я имею честь быть близким другом Карла Артура Экенстетта, господин Шагерстрём». «А, вот как», — отозвался Шагерстрём. «Но вернемся к Шарлотте. Простите, что я говорю вам это, но вы не кажетесь счастливым, господин Шагерстрём. Я слышала, как вы вздыхаете и стонете. Быть может, вы, господин заводчик, раскаиваетесь в том, что дали согласие на брак с этой, ну, как бы сказать, безрассудной молодой девушкой?»